За дверью послышались шаги. Его оруженосец наверняка побежал на кухню просить воды. «Итак, дядя, думаю, стоит присесть». Грифджой быстро занял письменный стол. Эйрон, ничего не ответив, сел напротив. «Почему ты не казнил мейстера? Утонувший бог с радостью бы принял эту жертву. Тебе лишь кого-нибудь местному ктулху на поживу отдать. Если бы среди моей команды был человек, умеющий ухаживать за воронами и знающий Светлый остров как свои пять пальцев, я бы, конечно, отдал мейстера тебе, дорогой дядя», — усмехнулся младший Грифджой. «Но таких нет». Рука его дернулась в сторону тарелочки с нарезанными и сушеными кусочками яблок. Раздался хруст. «Я не одобряю этого». Хмурое лицо Эйрона так и светилось от неодобрения. «Серая крыса тебя предаст. Если появится возможность, конечно, предаст», — согласился племянник. «Поэтому я дал ему парочку помощников из железнорожденных, умеющих читать и писать. Что насчет фарманов? Зачем тебе они?» — задал новый вопрос Макроголовы. «Заложники. И что ты собираешься с ними делать? Пусть сидят тут, никуда они не денутся. А если ситуация обернется в заднюю к нам сторону, их можно отвезти в Пайк». В дверь постучали, и в личные покои Грифджоя вошел его оруженосец, Эрих Харлоу. Он был не один. «Дай дорогу птичьим к королям!» — закричал Цицерон, влетая в комнату. Он пролетел над головой Эйрона и приземлился на письменный стол, разбросав лежащие на нем пергаменты в разные стороны. «Наглая птица!» — цокнул Тион, поглаживая своего питомца. Эйрон, отпив воды и поблагодарив Эриха, снова посмотрел на племянника. «А что ты сам собираешься делать сам, племянник?» «Ждать, дядя. Пока нам остается только ждать. Если Ланниспорт падет, то нашей следующей целью станет сердце западных земель, Кастерлирок», — пробормотал Эйрон. Он внимательно смотрел, как Цицерон подошел к маленькой тарелочке с сушеными яблоками. «Ну и да дерьмо!» — заорал попугай, выплюнув сушеный кусочек яблока. «А мне нравится!» — улыбнулся Тион, кладя в рот очередной кусочек. Глава 30. Примечание к части. Отбичено. В целях пропаганды оставляю тут ссылку на свою заявку про Эддарда Старка. https://fitsboek.net/request559579. А, Тион. Приветливо улыбнулся своими четырьмя губами Дагмир. Он недавно вернулся со своего похода по местным деревням, отжимая еду и оружие. Если кто-то был настолько дерзок, чтобы сопротивляться, то наглец быстро карался огнем и мечом. «Прошла всего неделя с твоего ухода, а ты уже всех ограбил», — улыбнулся в ответ Тион, пожимая мозолистую руку Щербатова. Внутренний двор заполнился людьми Дагмира. 400 глоток переговаривались между собой, смеялись и шутили. Все они были довольны, грабеж оказался удачным. Все что-то приобрели, и это делало их довольными, словно коты, насытившиеся сметаной. «Думаю, твоих парней стоит расположить в замке и поговорить. За время твоего отсутствия пришло много новостей». Грифджой оглядел всю эту толпу и посмотрел в сторону Трехполова. Тот все слышал и кивнул, без проблем поняв намек Тиона. «Скажи же эти новости сейчас», — хмыкнул Дагмир. «Чего Кракена за щупальца тянуть? Мой дядя Эйрон тоже еще не в курсе. Я бы хотел сказать это и ему». «Хорошо», — согласился Дагмир. «Тогда твой помощник, взгляд на Трехполова, всех обустроит?» «Да, Щербатый, за своих бойцов можешь не беспокоиться, мест в замке еще хватает. Скорее всего, думал Тион, Трехполый расположит их в казармах. Они были помыты от крови убитых воинов Светлого острова и на треть заселены. Казармы были настолько большими, что могли вместить в себя 1000 бойцов». Тион и Дагмир вошли в замок. В личных покоях Грифджоя их уже дожидался Эйрон, отхлебывая из стакана с водой. На деревянной жердочке, которую сделали несколько рукастых железнорожденных по приказу Тиона, сидел Цицерон. Он быстро клевал из кормушки зернышки и не обращал на сидящих тут людей никакого внимания. Сам Грифджой, прошедшись своими грязными сапогами по мирийскому ковру, присел за письменный стол. Вспоминая письменный стол отца в пайке, Грифджой морщился. Тот ему никак не нравился, хотя был изготовлен искусно, с обработанными и вырезанными кракенами, покрашенными в желтый цвет. О своей нелюбви к отцовскому письменному столу он никому не говорил, а о причинах он и вовсе будет молчать даже под пытками. Видел он кое-что нехорошее на этом столе. Воспоминания давно погибшего Тиона вновь влезли в голову. Вселенец поморщился и глотнул из чаши с вином. «Итак», — начал он, — «сегодня утром пришли прискверные новости от моего отца». «Не томи уже», — пробурчал Дагмир, присев за еще одно кресло рядом с Эйроном. С громким стуком он поставил чашу и налил себе вина. Макроголовый поморщился от громкого звука. Викторион не смог взять Ланниспорт. Дагмир яростно выплюнул вино. Как зеленокровные смогли сдержать натиск богоизбранного народа? С гневом спросил Макроголовый. Сам Тион внутренне удивлялся реакции своих собеседников. Он и не думал, что они так яростно и гневно это все воспримут. Казалось, поражение в прошлой войне научило островитян тому, что жители Вестероса не являются овечками. Сам новоявленный хозяин Светлого острова ожидал поражения кого-либо из родственников на континенте, а то и обоих. Но Аша смогла, а дядя Викторион нет. Лучше бы все было наоборот. Флот Ланнистеров вновь был сожжен, но город устоял. Рыцари утеса Костерли подоспели вовремя. Дал более ясный ответ Тион. По мне так, основную задачу дядя выполнил, сжег флот Ланнистеров. Теперь берега Запада совсем беззащитны. Железные люди могут нападать и спокойно убегать, не боясь преследования. Что еще пишет твой отец? Задал вопрос Эйрон, отодвигая от себя чашу с вином, которую налил ему Дагмир. Тот хитро посмотрел на это, но тут же вернул серьезное выражение лица. Возможно, Щербатый более спокойно принял неудачу Железного флота. Он приказывает мне помочь моему дяде. Викторион хочет попробовать повторный штурм, собрав все силы в кулак. Дерьмово, огласил свой вердикт Дагмир. Теперь-то львы будут лучше подготовлены и, несомненно, получат подкрепление. Атаковать Ланниспорт второй раз – безумие. Мы слишком много потеряем. Город имеет избыток злата. Видимо, в дяде Викторионе или в моем отце сыграла жадность, задумчиво сказал Грейджой. Скорее гордость, чем жадность. Когда отправляемся? Спросил Дагмир, уже спокойно потягивая вино из чаши. Завтра днем. Я оставлю тут гарнизон вместе с Харрасом. Было ошибкой не приглашать его вместе с Дагмиром и Эйроном. Забываю, что тут на такое могут и серьезно обидеться. И плевать, что Харрас простой рубака, который мало смыслит в стратегии и управлении. Дагмир хотя бы некоторые дельные советы дал, а Эйрон родственник. Оставить Харраса тут, в качестве костеляна было так себе идеей. Но больше и некого. Дагмир нужен ему. А Эйрон дядя скорее всех тут перетопит во имя утонувшего бога, чем сможет следить за замком и островом. Надеюсь, чтец оценит мой поступок. Все-таки союзник. На следующий день Тион, собрав свой флот в единое целое, отправился на помощь дяде. Он наставил гарнизон на Светлом острове числом в 300 бойцов, а костеляном сделал Харраса рыцаря. По-прежнему хотелось оставить Эйрона, своего дядю, но он решил его взять с собой. Макроголовый мог что-нибудь и натворить, без надзора младшего Грейджия, например, все-таки утопить семью Фарман. Ладьи, которых Тион в уме называл драккарами, с легкостью преодолевали морское пространство, приближая железнорожденных к их цели. Смотря на безмолвное море, столько же таинственное и неизведанное, как и его непостоянность и огромность, а ведь в моем мире глубины океанов изучили только на 5%. Интересно, какие твари спят на дне морей, учитывая то, что я живу в магически средневековом мире. Вопросы, на которые он никогда не получит ответы. И это хорошо, а то неизвестно, можно ли шутить, что местный морской бог это олицетворение Ктулху или серьезно бояться за свою бессмертную душу. Похолодало, тревожное у меня предчувствие. Через несколько дней они достигли берегов Западного Королевства. На горизонте виднелись очертания большого города, Ланниспорт. А рядом с ним, недалеко от берега, но достаточно далеко от города, чтобы жители не запустили в корабли что-нибудь нехорошее, стоял железный флот. Тот явно поредел на парочку кораблей, если не больше, но и город не выглядел хорошо. Высились вверх черные фонтаны дыма, явно говоря о том, что горожанам пришлось сложно, отбивая нападение извечного врага. Флот Тиона быстро приблизился к армаде под командованием Викториона, и Грейджой заметил, что город-то, оказывается, осажден. Откуда у дяди столько людей? Чтобы осадить такой крупный город, нужно хотя бы 5-6 тысяч. Приглядевшись, он понял, что тут присутствует не только железный флот. Реяло множество флагов лордов Железных островов, успевших присоединиться к Викториону раньше Тиона. Он нашел свободное место на берегу, достаточно обширное, чтобы вместить 1,5 десятка ладей, но оно находилось на отдалении от Железного флота. Через пару десятков минут, когда корабли железян споро встали на берег, Грейджой со своим войском направился в сторону лагеря. Лагерь железнорожденных расположился на нескольких холмах, достаточно далеко от Ланниспорта. Самодельные палатки железян были закрыты рвом и небольшими стенами из выточенных кольев. Как необычно, железнорожденные, нация пиратов, чья стратегия в быстрой атаке и последующем отступлении, начали осаждать крупный город. Надеюсь, это не дядя Викторион решил, а то мне становится неловко. Я считал его умнее. По крайней мере, лагерь мог похвастаться кое-какой дисциплиной и защитой от возможного внезапного нападения. Странно, что из утеса Костерли еще никто не сподобился послать войско, дабы прогнать железян. Их уже увидели издалека, узнав знамена Грейджейв. Но никто их не встречал, как принято это делать в других королевствах. Не считали нужным. Вдалеке виднелась высокая гора, на которой смутно можно увидеть очертания огромного замка. Впечатляет. Это и есть легендарная крепость, утес Костерли. Армия расположилась рядом с лагерем, ожидая указаний Тиона. А сам Грейджой решил прояснить обстановку, поговорив с дядей. С ним пошли Дагмир и Эйрон. Где-то рядом летал Цицерон. В последнее время попугай стал отстраненным и особо не хулиганил. Это немного пугало Тиона. Он привык к другому поведению своего питомца. Лагерь кипел жизнью. Каждый занимался своим делом, никто не бездельничал. Было видно, что дядя готовится к повторному штурму. Отдельно лежали свежо вырубленные и сделанные лестницы, был виден крытый таран. Все еще недоделанный, над ним трудилось несколько десятков железнорожденных. Он дошел к возвышающемуся над всем шатру. Отодвинув в сторону полоски ткани, он вошел в просторное помещение внутри. «Здравствуй, дядя», — поприветствовал своего родственника Тион. Викторион склонился над дубовым столом, на которой лежала раскрытая карта. «Племянник», — мрачно отозвался он, — «я слышал, ты одержал великую победу на Светлом острове. Мне пришлось рискнуть, и победа не далась мне так легко, как многим кажется». Тион присел за стол, и его рука сразу же метнулась к кувшину с арбарским вином. Горло пересохло. «Как ты мог проиграть этим зеленокровным?» — с укором спросил макроголовы, подойдя ближе к Викториону. Дагмир же стоял у входа, с интересом смотря на помещение. Глаза капитана Железного флота сузились. Хмурый взгляд осмотрел Эйрона с ног до головы. «Утонувший бог не смог дать нам сил победить на суше. Рыцари утеса Костерли успели подойти на помощь, и внезапная атака на порт провалилась. Расскажи поподробнее, дядя», — подал голос Тион, выпив немного вина и прервав так и не начавшую тираду второго дяди. «Почему ты решил осадить город? Не проще ли продолжить атаки через порт? Твой отец дал мне четкий приказ, и я исполняю его. Значит, это инициатива Бейлона? Боже мой, утонувший бог спаси, неужели отец не понимает, что эта осада довольно опасное занятие для морских налетчиков? Что насчет утеса Костерли? Ланнистеры не посылали еще подкреплений к Ланниспорту, дабы отбить осаду?» — задал новый вопрос младший Грейджой. «Посылали», — впервые мрачное лицо Викториона озарила небольшая улыбка, и тут же пропала. «Мы поймали в засаду 500 ополченцев и пару десятков рыцарей. Неужели, ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы не предусмотреть это? Голые трупы мы выкинули в море, дабы насладить утонувшего бога», — продолжил Викторион, и при его словах макроголовый воздел руки вверх. «Славное деяние, брат мой». Викторион кивнул, принимая похвалу своего фанатичного младшего брата. Карта запада была сдвинута в сторону, а сам капитан Железного флота выпил прямо с кувшина, проливая капли вина на стол. Кувшин с громким стуком приземлился на стол, а довольный Грейджой вытер рот рукой. «Но на этом наша удача не кончается. Жители Ланниспорта имели глупость попытаться скинуть нас обратно в море. Неудачно. Действительно, славное известие. Утес Костерли так потерял наверняка половину гарнизона, а Ланниспорт ослабел. Все не так плохо. Я насчитал 400 погибших с их стороны при попытке вылазки. Город слаб. Гарнизон состоит из вооруженных горожан и стражников. Угрозу представляют только пара сотен рыцарей и латников. Когда будет штурм?» — подал голос Дагмир. «Мы ждем лорда Гудбразера с его флотом. Он выплыл из Кайса. Как только он прибудет, то начнем штурм и возьмем свое железной ценой», — сразу же ответил Викторион, взглянув на Щербатова. «Какова моя задача, дядя?» — поинтересовался Тион. «Где буду атаковать я?» «Ты нападешь с моря, как только мои воины отвлекут на себя внимание защитников. Огромная цепь, защищающая Ланниспорт со стороны моря, спущена, а механизм испорчен». Викторион усмехнулся, будто вспомнил что-то приятное. «Флот Ланнистеров сожжен, так что тебе никто не помешает». «Хорошо, дядя. Тогда я расположу своих воинов рядом с твоим лагерем». Не успели они расставить лагерь, как на горизонте появились новые корабли. На парусах был вышит черный боевой рог, окаймленный золотом на красном поле. Гудбразеры прибыли очень вовремя и почти сразу после Теона. Приземлились они еще дальше, так как свободного места на берегу рядом с лагерем уже не было, ладей было не счесть. Возможно, тут собралась вся флотилия железнорожденных, какую они только могли собрать, за исключением флота Аши и некоторых лордов, вроде Родрика Харлоу. Тот сейчас грабит земли Крикхолов. Теон был вынужден снова вернуться к Викториону по требованию последнего. Дядя решил вскоре начать штурм, раз гудбразеры пришли так быстро. «Мы атакуем ночью», — сказал Викторион всем собравшимся лордам в его большом шатре. Он стоял в центре, а на столе перед ним лежала раскрытая карта Ланниспорта, криво нарисованная, наспех и явно недавно. «Всю свою мощь мы направим в одну сторону, отвлекая внимание всего города на себя. В это время мой племянник Теон и лорд Гаральд, капитан Железного флота, бросил взгляд на седовласого мужчину. Атакуют порт. Лорд Гаральд Гудбразер, уже старый по местному времени, мужчина, посмотрел на младшего Грейджея. Было непонятно, что таилось за непроницаемой маской лорда Хаммерхорна. Несмотря на старость, лорд Гаральд вел войска самолично. Старость не сделала его слабым духом и телом. Плечистый и высокий, с стальной кирасой, на которой был выгравирован герб гудбразеров. Серые глаза смотрели на Теона оценивающе, что самому Грейджею не нравилось. Через несколько мгновений гудбразер кивнул, ничего не сказав. «Как только город падет», — продолжил Викторион, уверенный в своих словах, «мы должны сразу же направиться в сторону виллы Ланнистеров, достаточно укрепленной, чтобы считаться маленьким замком. В прошлый раз мы не смогли ее взять, но теперь, надеюсь, ланнистерские девки такие же красотки, как королева Серсея», — весело сказал один из железнорожденных, чем вызвал смех у остальных. «Насчет девок не знаю», — хмыкнул Викторион, «но вот воины из них дерьмовые, хотя простарцев им не переплюнуть, только и могут в спины бить, да глупые осады устраивать». Раздались короткие смешки. Теон нахмурился, понимая, что последним они и сами страдают. «Осталось дождаться ночи», — буркнул кто-то. «Точите свои топоры, братья. Сегодня мы прольем зеленую кровь и покажем, кто настоящий хозяин этих земель», — патетично сказал Эйрон с одухотворенным лицом. Волосы его были мокрыми, как и его одежда. Капитан сына Грома заметил водоросли, запутавшиеся в ногах дяди, что мертво, умереть не может, но возрождается сильнее и крепче. Глава 31. Примечание к части. Отбичина. Извиняюсь за долгое отсутствие глав. Начало учебы немного выбило меня из клея, но постараюсь исправиться и выпускать главы почаще. Дождаться темноты для Теона было нетрудно, так как тот был занят, время для него летело быстро. Он раздавал команды подконтрольным капитанам, готовил свой экипаж к битве. Между этим он посылал несколько раз своего питомца в Ланниспорт. Взгляд Цицерона нашел немногое, но все увиденное было полезным. Горожане либо догадались, либо выяснили, что железнорожденные собрались их штурмовать. Да и гадать тут нечему, Викторион не скрывал лестницей таран. Готовились камни, горячая смола и масло в бочках, заготавливались стрелы и точились мечи. Глава города активизировал все ресурсы, вооружив многих горожан. Но что сделают против закаленных и опытных пиратов армия вооруженных горожан, которые только пару раз в жизни меч в руки брали? Пушечное мясо, видимо. Один раз он посылал своего питомца и в утес Костерли, но в попугая тут же выпустили пару стрел, и Цицерону пришлось улепетывать оттуда. Смотря на лица железнорожденных, азартные и предвкушающие знатную битву, Грейджой мог только качать головой. Штурм такого крепкого города будет, если и быстрым, то очень кровавым. Возможно, погибнет половина войска. Надо было ограничиться сожжением флота и дождаться северян. Но нет, это слишком унизительно для Бейлона. Наверняка он хочет прославить себя в истории, одновременно сидя в пайке и отдавая приказы оттуда. По его пятам постоянно ходил его оруженосец, Эрих Харлоу. Внезапно, мальчик остановился и спросил Теона. «Принц Теон, во взгляде голубых глаз можно было заметить напряжение. Позвольте мне идти с вами на штурм города. Так торопишься умереть?» — равнодушно спросил его Теон, поправляя меч на поясе. «Посидишь в лагере, Эрих, ты еще молод, чтобы гибнуть на западе, в глупом штурме. Если ты погибнешь, то Родрик может и обидеться. Нет уж, мне нужны доверительные отношения с твоим родом, мальчик». Харлоу насупился, но перечить не посмел. «Скоро солнце сядет за горизонт», — он оглянулся. «Штурм не за горами. Пойдем, поможешь мне облачиться в доспехи. Наступила ночь. Вдалеке виднелись огни в гавани Ланниспорта, да безлунная ночь освещала головы людей. Тион стоял на носу своей ладьи, а позади него собрался весь его экипаж. Кто-то сидел за веслами, ожидая команды начать движение, а кто-то нетерпеливо ждал сигнала для атаки. Рядом с Грейджием стоял и Трехпалый, с ощуренными глазами пытавшийся что-то высмотреть в темноте. Мерное движение волн слегка покачивали множество ладей железнорожденных. Установилась неестественная тишина, заставляющая обеспокоенно ерзать и смотреть по сторонам. Но Грейджой терпел. Он смотрел то вперед, то в сторону, ожидая, когда дядя начнет атаку. Паруса были спущены, дабы их не заметили раньше времени. Рядом стояла ладья Дагмира, и Тион мог иногда видеть мелькающую седовласую голову Щербатого на ней. Холодный ветер ласкал его небритое лицо, обласкивая вокруг доспех. Тион кожей ощущал холодное прикосновение кольчужной кирасы с остальными вставками спереди и сзади. В руках у него был обнаженный меч, а рядом лежал обычный полукруглый шлем с наносником и боковыми кольчужными полосками, без каких-либо украшений и декораций, наподобие оленьих рогов. Завыли боевые горные вдалеке, на суше послышались кличи и топот тысяч ног. Град огненных стрел опустился на стены, а в ответ защитники посылали такой же подарочек. Грейджой обернулся. На него смотрело множество пар глаз, ожидающих, предвкушающих и азартных. «Братья», — тихо начал Тион, — «братья по оружию, уже громче, сегодня прольется много крови, сегодня мы заплатим железную цену и возьмем сокровища города по праву силы, сегодня, день нашей славы». С каждым словом голос Грейджой становился все громче и громче. Трехпалый ударил концом ручки своего топора об деревянный настил ладьи. Он сделал это несколько раз, и за ним начали повторять те, кто держал в своих руках копья. Раздалось лязганье ударов мечей об щиты. Звуки ударов становились все громче и насыщеннее, как и голос Тиона. «Посмотрите туда, там богатый город, который только и ждет, когда мы возьмем его сокровища. Их защитники слабы и трусливы. Мы возьмем свое по праву. Наш клич, что мертво, умереть не может», — продолжил Тион, и его словам вторила вся сотня. «Что мертво, умереть не может. Но сегодня я скажу новый клич. Железо снаружи, железо внутри. Железо снаружи», — повторил Тион. «Железо внутри», — раздался нестройный хор. «Железо снаружи, железо внутри». Новый клич уже кричали во всю глотку сотня бойцов. На соседних кораблях услышали и послышались стройный лязг и стуканье оттуда. «Весла!» — крикнул Тион, и ладьи тут же начали свой путь вперед. Они вырвались немного вперед, как за ними последовали остальные. Грейджой приготовил свой боевой рог. Взяв его двумя руками и встав одной ногой на корму, он, набравшись воздуха, дунул в него. На короткий миг ему даже показалось, что все вокруг стихло, не было звуков боя, боевые кличи и стройное лязганье доспехов и мечей, но лишь на мгновение. Другие капитаны тоже дунули в рог, и вся армада кораблей понеслась в сторону Ланниспорта. Раздавались стройные, громкие выдохи гребцов. За несколько минут они приблизились к порту. Тион снова повернулся, уже отложив в сторону боевой рог и надев на голову свой шлем. «Стена щитов, лучники, приготовиться». И Грейджой, сам взяв круглый, окованный щит, присоединился к своим бойцам. На длинной ладье возникла стена щитов, а за ней спрятались десяток лучников, приготовившись пустить стрелы. Такие же команды разносились и на других ладьях. Щит в руках дернулся от впившихся стрел. Раздалось множество стуков, дерево принимало остроту железа, спасая жизни железнорожденных. Грейджой осторожно выглянул. Гребцов не задело, так как они были спрятаны за стеной щитов. Ладья уже близко подошла к порту. «Вперед, сыны утонувшего бога! Железо снаружи, железо внутри!» — взревели его воины, и ладья сильно врезалась в каменный порт. Корабль слегка дернулся назад от удара, Но тут же парочка гребцов затянула швартовы на местные столбы. Один тут же упал в воду, судорожно содрогаясь от стрелы в шее. Корабль Тиона первым пришвартовался на вражеский порт. Позади, уже совсем близко, плыли другие ладьи. Грифджой перепрыгнул через ладью на портовую каменную плитку. Он быстро огляделся. Впереди стоял стройный ряд защитников города, ощетинившийся копьями и мечами. В темноте, освещаемой множеством факелов, реяли красные знамена ланнистеров. Послышалось множество еле слышимых стуков. Это его бойцы перепрыгивали на каменную землю из ладьи. Тук-тук, стукались перед других кораблей, и на порт приземлялось все больше и больше железнорожденных. Лучники врага пустили новый град стрел, и Тион, как и вся команда, спряталась за стеной щитов. Переждав град стрел и чуть не получив одну в глаз, благо древесина оказалась прочнее, Грифджой крикнул: «Убивайте всех, кто поднимет на вас меч!» Рука с клинком дернулась вперед. «Убейте их всех!» С ревом и кличами несколько сотен успевших десантироваться железян ворвались во вражеский строй. Послышались первые крики умирающих, стоны раненых и лязг железа. Какой-то верткий западник прямо на глазах Тиона насадил на свое короткое копье двухметрового детину железнорожденного. Но копейщик тут же получил топором в лицо. С громким чавканьем оно вошло в плоть, кроша нос, вываливая глаза изнутри. Кровь потекла на каменную плитку. Меч Грифджоя тоже не остался чистым. Обманув какого-то стражника хитрым финтом, тот просто вспорол ему незащищенную глотку. Немного крови брызнуло на лицо Тиона, а защитник города, захлебываясь, упал на землю. Рефлекторно проведя рукой по лицу, тем самым размазывая кровь, Грифджой поморщился. Как бы в глаза не попало, строй был прорван за пару минут. Пара сотен стражников и ополченцев не смогла сдержать напор железных людей. Многие просто-напросто убегали, не веря, что смогут выжить, если останутся защищать порт. Раненых западников добивали с радостным смехом и шутками. Вся каменная плитка была залита кровью. «Мы должны идти вперед и помочь моему дяде», — крикнул Тион, и его слова поддержали криками одобрения и кличами. «Надеюсь, западники не успели послать подкрепление, иначе завязнем в городе. Улочки тут и не такие уж широкие». Вся толпа разделилась в разные стороны. Орда железнорожденных стала просачиваться в город, распространяясь, слово чума. Но все они двигались в сторону ворот Ланниспорта. Некоторые решили уже начать веселиться, врываясь в дома. Послышались первые женские вскрики и ломание дверей. Пробегая мимо одного дома, Тион увидел, как какой-то железнорожденный перерезает горло какому-то юноше 10-12 лет прямо перед его, видимо, матерью. Ту уже насиловали со всех сторон. От ярости Тион стиснул зубы. Они рвутся к воротам, а эти насилуют и убивают простых жителей. Но времени пререкаться нет. Нужно быстрее добраться к воротам. Грифджой на короткое мгновение остановился и спросил Трехполова, который бежал рядом. «Этих знаешь?» — указал он пальцем на тройку веселящихся пиратов. Трехполый пригляделся. «Нет, не знаю. Но точно не из наших или Щербатова. Значит, гудбразеры». Сделал свой вывод Грифджой и побежал вперед, ведя за собой несколько сотен воинов. Так они преодолели несколько сотен метров вперед, пока кое-что не остановило их. Впереди замаячили стражники, ведомые какой-то странной фигурой. Белое, просторное одеяние, расшитое золотыми узорами и росписями. В руках булава, а в глазах жгучая ненависть. Эта фигура была довольно крупная и с легкостью размахивала своим оружием, что-то крича в их сторону. Тион разобрал: «Только покараем этих язычников и во славу семерых». Да это же Септон. Тем временем, противник стал еще ближе. Врагов было явно больше, чем людей Тиона. Стена щитов, лучники. Встаньте сзади стены и пустите врагу кровь. Всю улицу сразу же перегородила стена из круглых щитов, а из образовавшихся небольших дырок между щитами сразу же появились концы стрел. Лучники пустили пару залпов и отошли назад. Сам Тион, стоящий в стене, не мог оценить эффективность стрельбы. В какофонии звуков мало что услышишь. Он осторожно и слегка опустил щит вниз, дабы оценить обстановку. Вдебам! Что-то тяжелое ударило прямо в щит Тиона. Грифджоя чуть не отшвырнуло, но несколько крепких рук удержали его сзади, поддерживая. Тиону захотелось вскрикнуть, но он лишь заскрипел зубами, терпя боль. Заболела рука. «Смерть мерзким язычникам-пиратам!» — заорал зычный голос. И на стену щитов навалилась беспорядочная толпа ополченцев, а не стражи. Стражники или рыцари не стали бы так глупо атаковать стену щитов. Стали падать первые тела атакующих от колющих ударов мечей и копий железнорожденных. Стена щитов не дрогнула, Несмотря на сильный напор, лучники поливали врагов стрелами из-за щитовой стены. Понимая, что так долго продолжаться не может, их просто передавит, так как врагов становилось все больше, Тион крикнул: «Убрать стену щитов, копья и мечи, бей!» Мгновение и плотные ряды щитов рассосались, а ополченцев встретили мечами и копьями. Меч Тиона проткнул чье-то плечо, ряды начали смешиваться. Теперь не было и речи о каком-либо строе у каждой враждующей стороны. Победит тот, кто сильнее. Чувствуя, как немеет рука, что держала щит, Грифджою пришлось драться одним мечом. Лязгало железо, вновь послышались стуки падающих тел с доспехами о каменную дорогу города. Повсюду была кровь, повсюду слышались крики боли и ярости. А Тион раз за разом махал своим мечом, протыкая плоть и вспарывая глотки врагам. Внезапно перед лицом оказалась искаженная в гневе гримаса боевого септона. Зеленые глаза будто бы заискрились от ярости, и он выплюнул следующие слова: «Язычник, умри, ублюдок». Он быстро взмахнул булавой, и все, что успел сделать Тион, отойти назад на пару маленьких шагов. Это-то и спасло его жизнь. Булава просвистела прямо перед головой, никак не задев. Превозмогая боль, Грифджой ударил щитом по противнику. Тот отшатнулся. Новый удар, и Тион уже более уверенно уворачивается, не желая принимать удар булавы или даже отбить. Он постоянно крутился между ударами септона, избегая, тем самым сильнее распаляя боевого священника. «Мерзкий пират, прими свою смерть достойно». Тион ничего не ответил, а просто незатейливо поставил тому подножку, когда тот резко на него набросился. Септон, не ожидавший такой подставы, не успел никак отреагировать. Грифджой взмахом меча проткнул его сзади от шеи до спины, благо он не был ничем защищен. Несколько раз потыкал мечом в глотку, и септон мертв. Битва продолжалась. К городским боям присоединялись все больше и больше стражников и железнорожденных. Нужно было что-то сделать, иначе они тут завязнут. Капитан сына Грома заметил, как один стражник собирается прикончить его сородича с гербами гудбразеров. Хитрый западник уже кинул того на землю, обезоружив. Одно мгновение и Тион подобрал лежавший рядом топор и метко бросил его в западника. Однолезвийный, с деревянной рукояткой, тот попал прямо в шлем. Западник отшатнулся, и это дало время очухаться воину гудбразеру. Бой продолжался. Знамена уже давно были сброшены на почву, заливаемые кровью, а знаменосцы убиты. Горели брошенные факелы, слегка освещая улицы. Отсвет огоньков создавал и показывал множество теней дерущихся воинов. В душе Тиона зародился страх от такой мистической картины, творящейся на его глазах. «Прорыв!» — тихо сказал Тион, прошептав. «Прорыв! К воротам! Громче!» Он кричал и кричал, отбиваясь от вражеских мечей и копий. Постепенно рядом с ним появлялись его воины, образуя частичку порядка среди беснующегося хаоса. Грифджой повел их вперед, к воротам. Осталось немного. К ним присоединялось все больше и больше людей. Они помогали другим группам, и те присоединялись к ним, как только Тион кричал свои команды. Не было уже кличей, не было радостного смеха и насмешек в сторону западников. Все молчали. Стало тише, вдалеке еще слышались отзвуки городских боев, лязгало железо, и кто-то кричал, но намного тише, чем раньше. Они вышли к воротам внезапно, раз и улица кончилась, а перед ними предстали сломанные от тарана деревянные ворота. Рядом было довольно мало западников, и поэтому железяне быстро с ними разобрались. Вся основная битва происходила на стенах, только вот железная решетка стояла, не пуская железян внутрь. «Охраняйте ворота и перебейте там всех!» — крикнул Грифджой, и пара десятков воинов бросилась к городским воротам. Сам Тион повел всех в сторону барбакана, на стены, дабы открыть решетку. Там уже было довольно много противников, и уже шел бой. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — схватился за горло бегущий перед Тионом боец. Стрела вылетела внезапно, и лишь через пару секунд стало понятно откуда. Лучник, спрятавшийся наверху барбакана. Кто-то яростно взревел и пустил копье. Тион уже не смотрел, что случилось с лучником. Он быстрым рывком вошел в помещение барбакана, где должны быть механизмы, отвечающие за открытие воротных решеток. «Откройте решетку!» — крикнул, вступая в бой с каким-то бронированным рыцарем. Тут уже лежало несколько трупов железнорожденных и западников. Очевидно, штурмующие город уже пытались открыть решетку. Рука, державшая щит, начала сильно побаливать, поэтому Тиону было трудно сражаться с рыцарем. В ночи, освещаемой лишь парочкой светильников, был виден герб на его сюрка, вставший на дыбы золотой лев. Чуть не лишившись головы, Гриб Джою вернулся от размашистого удара. Клинок от силы размаха заискрился от удара по каменной балке. Рыцарь, увидев, что несколько железнорожденных уже поворачивают механизм, дернулся было в их сторону, но Тион ему не позволил. С громким лязгом столкнулась сталь, рыцарь отбил выпад противника. «Слишком узкое помещение, как мне его победить?» Пронеслась паническая мысль. Послышалось множество громких стуков и переливаний железных цепей. Решетка была открыта и наверняка в город уже ворвалось множество железнорожденных, которые еще не успели взобраться на стены. Теперь Тион был не один, рыцари окружили со всех сторон. Пираты, скались, потрясали своими топорами, шестоперами и мечами. «Без шансов. Сдавайтесь, сир», — громко произнес Тион. «И я обещаю вам жизнь». «Заткнись, мерзкий пират», — скрипучим голосом ответил рыцарь. «Я Гирион Ланни не сдамся какому-то отродью». «Жаль», — фыркнул Грифджой, и на рыцаря набросились со всех сторон. Несколько ударов он успел отбить, но тут же какой-то юркий железянин всадил ему меч в ногу, через сочленение доспехов. Тот опустился на одно колено и тут же получил добивающий удар топором по горлу. Захлебываясь кровью, тот при падении, сбрасывая меч, посмотрел прямо на Тиона через забрало. Такие же зеленые глаза, как у ланнистеров. Ланни – это один из родов, имеющих родство с повелителями Запада. Тион и все железяне вышли из барбакана. Их взгляду предстали ликующие кличи на стенах и толпа воинов, проходящих через открытые ворота. Ланни Спарт пал. Победа. Устало вздохнул Тион. Прислонившись к стене, он скинул с себя шлем и уставился в одну точку. Отходняк. Через десяток минут Тион взял себя в руки и, отыскав свою команду, отправился в сторону местной крепости. Скорее виллы, чем крепости. Железяне уже взяли вотчину ланнистеров из Ланниспорта и активно грабили ее. Там, то по донесениям и расположился дядя Викторион. «Дядя!» — поприветствовал он его. Викторион в доспехах смотрел на испуганного мужчину с желтыми волосами и зелеными глазами. «Ланнистер!» — племянник, бросил он взгляд на Тиона, быстро оценивая внешний вид. Младший Грифджой был заляпан кровью, как и его дядя. «Я тут нашел парочку ланнистеров и вот сейчас думаю, что с ними делать. Увези в Пайк. Заложники всегда пригодятся, особенно против ланнистеров. Этих львов, как собак нерезанных», — хмыкнул вошедший в помещение Дагмир, услышавший разговор. «Парочка незначительных ланнистеров в качестве заложников — так себе идея. За них всегда можно истребовать выкуп», — не согласился Стрелок. Викторион посмотрел на обоих. «Пусть пока сидят под моим присмотром, а потом отвезем их в Пайк, на радость моему старшему брату». Внезапно в комнату ворвался один из железнорожденных. Отрывисто дыша, он посмотрел на всех и, остановившись на Викторионе, сказал: «Видели северян, недалеко от утеса Костерли, несколько тысяч конных, вот и волки пожаловали. Только поздновато что-то они», — покачал головой Дагмир и подозрительно прищурился. «Это к лучшему. Город теперь наши древолюбы не посмеют нам что-то сказать. Пусть железяне грабят Ланниспорт 3 дня и 3 ночи, а потом готовятся к осаде. К осаде утеса Костерли». Глава 32. Роб Старк радостно обнял своего брата не по крови, но по духу. Тион обошелся короткой улыбкой и сел на стул со вставками из кожи. Роб последовал за ним. Рядом присел Серый Ветер. Встреча их произошла в лагере Роба, куда Тион прибыл в качестве посланника от железнорожденных. Северяне встали недалеко от Костерлирок, окружив его. Теперь вотчина ланнистеров была в осаде, но Роб не питал какой-либо надежды взять эту твердыню. Слишком она неприступная. Но, несомненно, сам факт осады уже серьезно портил престиж дома ланнистеров. «Ты изменился», — заметил Тион. «Этот шрам на щеке, где ты умудрился его получить?» «Когда разбил вторую армию ланнистеров близ Эшворда», — ответил Старк, налив себе в кружку вина. Грифджой последовал за ним. «Но мой план по выманиванию Кивана Ланнистера не удался». Тион с вопросом посмотрел на него. Они находились в королевском шатре Робба одни. Король Севера изъявил желание поговорить с посланником наедине. «Как докладывали мои разведчики, младший брат покойного лорда Тайвина действительно отправился в сторону запада, но резко повернул назад, к столице. Станнисбаратион взял штормовой предел», — понял Тион причину резкой смены направления львов. «Значит, возможно, именно сейчас олень и лев столкнулись на Черноводной. Мне пока еще неизвестно это, покачал головой король Севера, но скорее всего так и есть. Я надеюсь, что Станнис и Ланнистеры хорошо подцапали друг друга. Что ты думаешь насчет Костерлирок? Спросил его друг. Нам не взять этот замок, он неприступен и любой штурм будет бесполезен. Мы просто потеряем людей. Я с тобой согласен, но мой отец, лорд Бейлон, считает иначе. Усталый вздох. Старк, конечно, слышал о безумных амбициях лорда Бейлона, отца Тиона. Стоит хотя бы вспомнить, почему младший Грейджой оказался в Винтерфилле, в качестве подопечного отца. Старый Кракен подумал, что сможет противостоять всему Вестеросу, но не рассчитал сил. В итоге Железные острова с треском проиграли. Неужели он хочет взять Костерлирок? Безумие. Значит, вы собираетесь брать Костерли штурмом? Нет, Роб, это безумие. Мой дядя Викторион хочет взять вотчину Ланнистеров в длительную осаду и уморить их голодом. В голосе Тиона не было веры в такую возможность, но чтобы уморить Костерлирок, нужно пара лет осады. В замке наверняка есть запасы еды, так что гарнизону хватит. Да и Ланнистер не оставит это так просто. Если они победят в битве за Королевскую гавань, их взгляд неизменно обратится сюда, произнес Тион, отпивая из своей кружки с вином. Вот как, думаю, мне стоит это обговорить с твоим дядей. Северяне пока будут находиться тут, но, боюсь, скоро мне придется покинуть Запад. Даже если победит Станнис, я все еще являюсь его врагом. Олень не потерпит независимое от него королевство Севера и Трезубца. Но если война в речных землях будет проиграна, то всегда можно отступить на север. Ров Киелин еще никто не брал. Жестоко по отношению к речникам и дому моей матери, но север важнее Трезубца. Армия Робба прошлась по всем землям Запада, близкими к Золотому тракту. Нередко его войско направлялось брать и другие крепости, отдаленные от дороги. Этим местом и стал Крэк, родовой замок Вестерлингов. Король Севера решил лично участвовать в штурме крепости, несмотря на высокий риск. Слишком давно он не был в битве лично, все больше отдавая предпочтение командованию издалека. Например, в битве у Эшфорда. «Будет неприятно, если в моей армии заговорят о моей трусости. Король трус недолго проживет на войне. Я, не Тайвин Ланнистер, чтобы меня боялись вассалы и принимали все мои решения беспрекословно». Несмотря на уже грозную репутацию умелого полководца и сильного воина, Роб не был обеспечен. Эта война многое ему показала. Каждая неудача может серьезно подорвать авторитет Робба среди северян. Во время штурма замка Старк все-таки получил рану. Не опасную, но королю Севера пришлось остаться в захваченном замке. Он занял личные покои лорда Вестерлинг, и за ним вызвалась ухаживать одна из его дочерей. Роб, ничего не подозревая, согласился. Его ошибка, которая чуть не вызвала катастрофу. Старк чуть ли не сжал руки в кулаки от гнева, вспоминая события месячной давности. Несколько недель ухаживания и в постели мрачного волка непонятным образом оказалась эта девица. Роб подозревал, что его просто-напросто опоили, и он, не соображая, взял ее по пьяни. Гнев, ярость и многое другое заклубилось в душе короля Севера, когда он осознал, что произошло. Он изменил своей жене, причем по глупости покойный отец был бы недоволен поступком Робба. А ведь отец тоже попал в такую ситуацию. Шла война, а мать находилась далеко, в Риверне. Так и появился мой брат, Джон. По Винтерфиллу гуляли даже слухи, что он сын Ашары Дейн. Внезапно осознал Робб и успокоился. Отец бы понял его, но это не умаляет его глупости и измену. Мать опороченной дочери потребовала, чтобы он взял ответственность. Старк чуть было не зарубил ее своим мечом, когда она посмела высказать свои требования. Серый ветер угрожающе зарычал, и старая кошелка испуганно замолкла. Но Роб все же решил исполнить требования по-своему. Джейн Вестерлинг была выдана замуж за одного из его землевладельцев. Один из тех, кто находился рядом с Винтерфиллом и имел небольшой надел, соответствующий по статусу муж для внучки торговца и ведьмы. Роб жестоко усмехнулся. Еще один урок для него. Всегда будь осторожен, даже если все происходящее не выглядит для тебя опасным. Думаю, нам стоит обсудить детали этой осады, Тион, продолжил Роб. Согласен. Начнем, пожалуй, с Ланниспорта. Город теперь принадлежит Железным островам как личное владение дома Грейджой. Ты уверен, что не хочешь продать мне одну из своих ладей? Спросил Тион Дагмира. Тот отрицательно покачал головой. Может, вся команда и полегла, но ладья то осталось, а я всегда смогу набрать команду на Железных островах, объяснил Дагмир, почесывая Цицерону голову. Тот довольно урчал, подставив голову поближе. Грейджой мог лишь удивляться, почему его злобный питомец так хорошо относится к Щербатому. Было бы исково набирать команду, много кто ушел в поход на запад. После разграбления Ланниспорта прошло уже 5 дней. За это время Тион успел побыть посланником у северян, выкупить пару уже свободных драккаров и даже нанять в себе команду полсотни человек, оказавшихся без капитанов. В основном, это были из тех, кто был на службе вольных капитанов, на время примкнувших к дому Грейджой в их походе. Таких всегда было немного. Проще находиться под патронажем какого-нибудь влиятельного дома Железных островов, чем быть вольным капитаном. Награбить Тион смог очень много. Ланниспорт не зря считается центром торговли на западе и одной из важных торговых точек на западном побережье Вестероса. Если бы Грейджой захотел, он мог бы прожить несколько десятков лет в вольных городах, ни в чем себе не отказывая, даже стать магистром благодаря своему богатству. Но это были уже несбыточные мечты, никто чужаков к своей кормушке не подпустит. Капитан сына Грома посмотрел в сторону утеса Костерли. Замок, построенный на горе, под которой хранится золото. Скорее всего, рудники Костерли-Рок должны уже давно иссохнуть за несколько тысячелетий пользования. Этот объект инженерного безумия и гения хочет взять его отец, лорд Бейлон. Сомнительное желание. Тион с самого начала не верил в возможность взятия утеса, ни после штурма Ланниспорта и многих замков на побережье Запада. Интересно, а как там поживает Аша? К штурму она не присоединилась, пришли только гудбразеры. Очень странно. Возможно, Аша ранена или она слишком много народа потеряла при штурме Кайса. Где-то вдалеке, около Костерли-Рока, летал Цицерон. Грейджой часто посылал его туда, с желанием разведать местность около замка. Защитники всегда отстреливались скорпионами или стрелами, как только кто-нибудь из железнорожденных или северян подходил близко к неприступной твердыне. На что-либо серьезное он и не надеялся. Скорее так, перестраховка и ложная надежда. Грейджой покинул общество Щербатого, попрощавшись с ним. Он пошел по лагерю железнорожденных, к своему шатру. Ему хотелось немного посидеть, подумать, многое обдумать. Вскоре северяне, ограбив все местные деревни и города, отправятся обратно, а железяне останутся тут одни. Западники могут собрать все свои силы в кулак и попробовать опрокинуть нас в море. Дерьмовая перспектива. Попытка захвата земель на континенте сама по себе бред, учитывая людские ресурсы западных земель и железных островов. Тион, идя по лагерю железнорожденных, перевел свой взгляд на Эриха. Его оруженосец шел рядом, в своей обычной походной одежде. «Все еще дуешься?» – задал он вопрос своему воспитаннику. «Нет, принц», – соврал Эрих. Грейджой остановился, и вместе с ним остановился и сам юный Харлоу. «Неужели так желаешь помереть? Посмотри вокруг. Что ты видишь?» Эрих недоуменно оглянулся и сразу же сказал. «Военный лагерь, верно?» – кивнул Тион. «А что еще ты заметил?» Мальчик сморщил лоб, раздумывая. Прошла минута, и он с некой робостью, словно отчитывался перед отцом, ответил. «Людей стало меньше, верно?» Улыбнулся Тион, от осознания того, что его оруженосец не совсем тугодумый рубака, но тут же убрал улыбку, посчитав ее неуместной. «Мы потеряли почти половину воинов, штурмуя Ланниспорт. Как думаешь, смог бы ты выжить в этой мясорубке?» Харлоу ничего не ответил. Он мрачно посмотрел на принца, не желая признавать его правоту. «Эх ты!» – махнул Тион рукой. «Слишком ты рвешься в битву. В мире есть много занятий, которые интереснее, чем махать мечом». «И какие же?» – ляпнул Эрих. «Например, думать головой». Киван Ланнистер посмотрел на далекие стены Королевской гавани. Они опоздали. Станнис взял столицу, и судьба его племянников ему неизвестна. «Дай семеро, чтобы все было в порядке с Ланселем». Ему пришлось резко сменить маршрут, когда пришло известие о сдаче штормового предела Станнису. Вне всяких сомнений, куда бы двинулся дальше Баратион, поэтому Ланнистеру, несмотря на ворчание вассалов, повел войска на помощь Джоффри. «Тейвин мертв, но вассалы подчиняются мне. Они страшатся даже такой тени старого льва, как я. Как не вовремя ты умер, брат, или был убит?» Он успел соединиться с войском простора под командованием Мейса Тирелла. Смотря на пухлого лорда Хайгардена, младший брат покойного Тейвина мог только качать головой. «Всем очень повезло, что у могущественного простора такой глупый верховный лорд, чего не скажешь о его матери, королеве шипов. Они опоздали на несколько дней, но за это время люди Станниса смогли восстановить ворота, укрепиться и запастись припасами. Но ждать времени у объединенного войска Ланнистеров и Тиреллов нет». Киван боялся, что северяне и железнорожденные слишком увлекутся и нанесут удар по Ланниспорту, а тирелы опасались за свои берега. Что странно, старый Кракен не объявил себя королем. Их ждет штурм. Как бы Станнис ни укреплялся, но он потерял много людей при взятии гавани. Столица не штормовой предел, ему не сдержать натиск запада и простора. Киван смог убедить и западников, и просторцев в том, что Таммин жив. Он послал пару сотен латников, дабы те наведались в Разби. Таммину будет безопаснее в лояльной ему армии. В то, что Джоффри, Серси и Тирион живы, Киван сомневался. Возможно, после взятия гавани все окончательно прояснится, но знаменем Запада сейчас стал Таммин. А ведь Мерцелла в Дорне, чем думал Тирион, посылая девочку в край, где Ланнистеров ненавидит. Мартеллы никогда не забывают обид, и в любой момент могут убить девочку. Как же он стар, все тяготы легли на него. Сможет ли он провести свой дом к победе или хотя бы обеспечить выживание Ланнистерам в этом хаосе? В то, что семь королевств станут прежними после этой войны, он уже не верил. С независимостью Севера наверняка придется смириться, еще никто не смог завоевать эти снежные просторы. Киван отбросил эти мысли. Тейвин мертв, но его идея жива. Ланнистеры должны стать великими. Династия, что будет править тысячи лет, и он умрет, но попытается это сделать. Услышь наш рев. Примечание к части. Бичина. Глава 33. Зазвучали медные трубы, возвещая всех о начале штурма Королевской гавани. Трубачи стояли сзади всей собравшейся армии, но звук их труб доходил даже до нынешних жителей Красного замка. Реяли знамена всех лордов Запада и Простора. Терли, Фассори, Марбранды, Киннинги, Хайтауэры, Мерривизеры, Браксы, Лигдены и многие, многие другие. А над всем этим разноцветным и колоритным сборищем домов двух разных королевств возвышались знамена Ланнистеров и Тиреллов, Лев и Роза. По чистому и светлому небу полетели камни, несущие смерть и разрушение защитникам столицы. За несколько недель осады просторцы и западники под руководством лорда Терли смогли соорудить катапульты. Несколько раз содрогнулись стены под ударами массивных камней, но этого было недостаточно, чтобы они обрушились. Да и не было целью создать брешь в стене, слишком затратное и долгое занятие. Посыпались стрелы на тех, кто нес лестницы и вез крытый таран. Просторцы выиграли себе честь штурмовать город первыми. Киван Ланнистер с легкостью уступил эту честь напыщенному Миесу Тиреллу. Если просторцы хотят искупаться в крови, то это их желание. Он смотрел, как верно, но медленно штурмующие проминают защиту города. Вот-вот падут ворота, а на стенах бушевала невиданная сеча. Сам Ланнистер в битве не участвовал, как и все лорды Запада. Миес Тиреллу предпочел тоже остаться в стороне, но вот лорд Терли был не прочь напитать свой валерийский меч кровью. Даже название соответствующее – «Губитель сердец». Через час стены города были захвачены, а ворота пали. Просторцы ворвались в город, но поплатились за это немалой кровью. Киван приказал трубить наступление, пусть западники тоже начнут атаку. Красный замок еще стоит, да и город не пал полностью. Услышь наш рев, Костерли, Запад, Запад, Крикхолл, Крикхолл, Бинфорд, Бракс. Киван повел свое воинство. За пару минут они пересекли расстояние между ними и воротами и ворвались в Королевскую гавань. Они видели множество трупов, просторцев, штормовиков и даже простых жителей. Улицы были завалены кровью и дерьмом, которое жители города всегда выбрасывали на узкие улочки. Киван раздал команды и в сопровождении нескольких сотен латников отправился ближе к Красному замку. Особого сопротивления никто им не оказывал, просторцы прошлись по улицам катком, выбивая всех, кто посмел попробовать им противостоять. Солдаты с гербами Тиреллов начали уже грабить город. Лишь люди Терли сохраняли подобие дисциплины, зачищая каждый дом. Нередко в каком-нибудь доме мог спрятаться штормовик с арбалетом в руках, как бы случайно стрелу не получить. Они пришли к самому замку лишь через час, им приходилось останавливаться, чтобы вступить с кем-нибудь в схватку. В городе еще было немало вооруженных и способных сражаться защитников. Сам Киван смог увидеть Миеса Тирелла в сопровождении своих рыцарей и лордов. Был виден и хмурый лорд Терли, чьи доспехи могли похвастаться немалыми пятнами крови, а в руках был валерийский меч, тоже с кровавыми подтеками, коих лорд Рогового холма уже вытирал поданной оруженосцем тряпкой. Они стояли недалеко от Красного замка, чьи ворота были закрыты, а на стенах были видны новые защитники, но достаточно далеко, чтобы до них не долетела стрела. Лорд Хайгардина, в сверкающих доспехах, не могущих похвастаться какими-либо доказательствами его участия в штурме, посмотрел на Кивана. Забрало его было поднято, и на лице жирного Розана сияла довольная улыбка. «Милорд, не пора ли нам брать Красный замок? Королевская гавань пала». Последнее он произнес так, будто он самолично ее взял. Хотя штурмом командовал лорд Терли, а брали город солдаты, а не мейс Тиреллу. Ланнистер заметил несколько недовольных выражений у некоторых лордов простора. Лорд Терли хранил молчание, и за его непроницаемым лицом нельзя было прочитать, обиделся ли один из сильнейших вассалов Тиреллов. «Мы только умоемся кровью, если сейчас попытаемся взять замок. Нам нужен хотя бы таран». Но слова Кивана прервали. Один из оруженосцев, кажется, в ливреях Бинфортов, вскрикнул и указал в сторону ворот замка. Несколько воинов баратионов установили на барбакане пики. Кивану стало плохо, на него смотрели слегка обглоданные, синеватые и отрубленные головы короля Джоффри, Серси и Тириона. «Будь ты проклят, Станнис! Медлить нельзя!» — хрипло прошептал Киван, но все в безмолвной тишине услышали его. «Мы должны взять замок. Узурпатор Станнис должен умереть. Боги, почему вы так жестоки ко мне?» Тион погладил Цицерона, подкладывая ему в миску щепотку зерна. Тот быстро стал клевать оттуда, поглядывая в сторону шума. Недалеко от них происходила учебная дуэль. Один из воинов Тиона боролся с его оруженосцем, Эрихом Харлоу. Мальчишка постоянно получал жесткие удары, коих он заблокировать никак не мог, пока еще мало и силенок не хватало. Поражение за поражением терпел его оруженосец, но тот не унывал. Махая своим топором и используя нехитрые для своего противника, сам мальчик думал наоборот, финты, тот никак не мог победить. Воин, по имени Эрик, улыбнувшись, подловил Эриха и грязным приемом уложил того на землю. «Неплохо, Эрих», — произнес Тион, поудобнее устроившись на принесенном кресле. Он сидел под открытым небом, а рядом с ним поставили стол, на котором, собственно, обедал его питомец. «На этот раз ты продержался дольше нескольких секунд, это мало», — воскликнул гневно мальчик, поднявшись. «Вот поэтому я не взял тебя на штурм Ланниспорта. Не хотелось бы потом объяснять твоему отцу, почему это его сын так легко умер от рук какого-нибудь вшивого крестьянина». Эрих насупился, крыть ему было нечем. «А теперь, Эрих, посмотрим на твое владение луком», — продолжил Тион, не дождавшись ответа. Если юный Харлоу не мог как-то ответить, то просто молчал. Эту особенность его характера Грейджой приметил давно. Посмотрев, как Харлоу показывает свое неплохое мастерство в стрельбе, Тион оттого отстал на некоторое время. В планах у него были, конечно же, и другие уроки, кроме махания мечом. У мальчика неплохой потенциал, главное направить его в нужное русло. Но пока на это времени нет. Прошло несколько недель с начала осады Кастерлирок. Викторион Вороном послал письмо в замок с требованием покориться воле лорда Бейлона, но Ланнистеры предпочли промолчать. Ворон так и не вернулся. Не то чтобы капитан Железного флота на что-то надеялся. Очень скоро северяне покинут запад, отправившись в речные земли. Роб желает взять столицу и насадить голову Джоффри на пику, если ее не успел насадить Станнис. Тион с самого начала вторжения на запад не питал каких-то иллюзий, вроде завоевания всего королевства или захвата утеса запада. Максимум, что могут достичь железнорожденные, это захватить Светлый остров и разграбить береговые земли. Его отец был слишком амбициозен, не понимая того, что некоторых амбиций невозможно достичь при всем желании. Лорд Бейлон, не король, желает завоевать весь запад, а чтобы это было успешно, над утесом Кастерли должны висеть знамена Грейджейв, а не Ланнистеров. Викторион лишь несколько раз встретился с Робом, но вели долгие беседы. Тион чувствовал, что между двумя мрачными воинами есть какая-то приязнь в общении. По крайней мере, немногословный Викторион был на редкость многословен, а сам Роб никакой неприязни не высказывал и был не так уж и мрачен. Может, тут сработала похожесть характера. Викторион ходит вечно мрачный, и Роб изменился за последние события сильно. Но все это даже к лучшему. Никаких конфликтов между королем Севера и капитаном Железного флота не возникло. Эйрон Макроголовый же был занят, другим важным делом он пытался проповедовать среди местных крестьян. Непонятно, с чего решил его дядя, что простолюдины, которым с детства закладывают веру в семерых и презрение к островным язычникам, захотят принять веру железнорожденных. Как ожидалось, его попытки были бесполезны. В некоторых случаях, это было даже опасно для дяди Эйрона. Он всегда ходил проповедовать один и почти безоружным. Тион попросил Викториона дать ему охрану, и тот согласился. Местные деревни грабили как-то без огонька. Железнорожденные просто отнимали скот и еду для своей армии, а другого у бедных крестьян взять было и нечего. Другое дело северяне, Грейджой видел, как горцы и лесовики, а это были именно они, развлекались. Горящие деревни, изнасилованные женщины и мертвые отцы и дети. Викторион приказал особо местных не стращать, но северяне служат рабу, а тот был не против того, чтобы пощипать запад посильнее. «Значит, говоришь, Ашаранина?» – переспросил Тион у Грейдена Гудбразера. Наследник дома Гудбразер был еще юн, недавно ему исполнилось только 16, как и его остальным братьям, тройняшкам. Высокий и худощавый, Грейден Гудбразер был обладателем спокойных голубых глаз, коротких светлых волос и небольшого кустика усов под носом. Держался тот достойно и спокойно. Речь его была четкая и какой-то, завлекающей. В общем, голос у парня красивый. И не скажешь, что перед ним наследник одного из влиятельных домов Железных островов. Грейден был похож скорее на Ланнистера. Рана не страшная, но на месяц дочь Кракена теперь не боец, ответил он, слегка пригубив из кружки с вином. Не то чтобы... Тион был рад, все-таки Аша для него была сестрой. Его отец врастил в ней амбиции и иллюзии того, что она станет леди Пайк, после смерти Бейлона. Но как сказал Родрик Харлоу, Аша – женщина. Вот только одно смутило Грейджея. Цечего такая приязнь и разговорчивость? Наследник Гудбразеров изъявил желание с ним поговорить, и Грейджой не был против этого. У них завязался разговор, и в процессе Тион осторожно задал вопрос насчет своей сестры, на что получил честный ответ. А как дела обстоят в Кайсе? Очередной вопрос, на который вряд ли Тион получит честный ответ. Замок взят, с некоторыми затруднениями, Гудбразер ухмыльнулся. Всех местных зеленокровных мы взяли под нож, никого не щадили. Оставили только семью лорда. А еще погиб Кварл-девица, с намеком произнес он. Тион нахмурился, не понимая, при чем тут какой-то Кварл-девица. Это вроде бы любовник сестры. А на что это он намекает? У нее новый любовник? Понятно. Не выказывая каких-либо эмоций на лице, сказал Грейджой. Надеюсь, моя сестра оправится как можно скорее. На это Гудбразер только слегка приподнял губы в подобие улыбки, понимая под словами Тиона нечто другое. Я у вас в долгу, принц Тион. Внезапно сказал он, ведь именно вы спасли жизнь моего брата, когда я успел. В горячке боя он этого не осознал, но вот уже после боя он рассказал, как вы броском топора спасли его. Вот значит как, долго же ты тянул кота за хвост, раз только сейчас мне об этом говоришь. Дом Гудбразера не забудет этого. Закончил он, и Тион кивнул, принимая слова. Поддержка Гудбразеров будет важна в последующей борьбе за власть. А она будет, в этом Грейджой не сомневался. Отец вот-вот отдаст утонувшему богу душу. Зря Иерон захотел возродить Вече. Может нет, не стоит рисковать. Я уже не так рад, что вернулся домой. Родрик Харлоу с неким сомнением посмотрел на идущий вдалеке корабль. Было пока непонятно, чей герб был на парусах, но чтец предполагал, что, скорее всего, это кто-то из железнорожденных. А может даже Грейджой. Через несколько минут они уже поймут. На пустынном берегу пришвартовалось десяток ладьей островитян, в том числе и самого Родрика. Большинство грабит близлежащие деревни, но сам Харлоу решил заняться кое-чем другим.